Пословицы и поговорки. Буква А. Ад. У попа товар, а отдарай. Что хочешь, то и выбирай. Русская. Рай и ад нужны тому, кто богат. Белорусская. Ни в аду, ни в раю нам делать нечего. Украинская. Богатому и в аду хорошо. Белорусская. Раем не прельщай, адом не стращай. Русская. Наполнится ад попами да дьяками, да богатыми мужиками. Русская. Ад стоит попами, да неправедными судьями. Русская. Пусти душу в ад, будешь богат. Русская. Аллах. Кошка стережет мышь не ради Аллаха, а ради брюха. Кумыкская. Аллах Аллахом, а сыт будешь, если в Хурджуне запасешь еды. Даргинская, табасаранская. Хурджун – ковровая сумка. На Аллаха уповай, а за куст держись. Таджикская. Ты пристал ко мне, как Аллах к бедняку. Даргинская. От жертв Аллаху дому урон. Аварская. Сначала привяжи осла, а уж потом поручи его Аллаху. Узбекская. От слов «благослови Аллах» чьи-либо бедра не становятся толще. Таджикская. Алтарь. Служащие алтарю от алтаря и питаются. Русская. Поп живет с алтаря, а писарь с чернильницы. Украинская. Писарь кормится пером, а поп алтарем. Белорусская. Алтарю служить, от алтаря и жить. Русская. Алтарь дна не имеет. Русская. Алтаристы и органисты не все на руку чисты. Белорусская. Аминь. Аминем квашни не замесишь. Русская. Аминь дело не вершит. Русская. От аминя не прибудет. Русская. Аминем лиха не избудешь. Русская. Архиерей. Архиерей злость свою сгоняет на игумена. Игумен на братию. Братья на послушников. Послушники на воробьев. Русская. Аскет. Сопи не ест лука, а когда он подвернется и кожуры не оставит. Туркменская. Худшее из деревьев становится ступкой. Худший из людей сопи. Туркменская. Сопи – аскет. Пословица говорит о напускной скромности мусульманских аскетов. Высмеивает их алчность.